В это время Вергилиева «Энеида» служила образцом, или лучше сказать, правилом для эпических поэм. Вольтер в своей «Генриаде» заставляет героя поэмы Генриха Наварского ехать в Англию, чтобы рассказать королеве Елизавете историю религиозной борьбы во Франции, как Эней рассказывает Дидоне о разрушении Трои. Неудивительно, что и в поэме Ломоносова Петр, претерпевший бурю, рассказывает соловецкому архимандриту о стрелецких бунтах. Но у знаменитого помора было тут еще другое побуждение. Ему хотелось привести своего героя на берега родного Северного моря и вложить в его уста пророчество о будущем великом значении этого моря. Тогда плавущим Петр на полночь указал, в спокойном плавании сии слова сказал: «Какая похвала российскому народу, судьбой дана пройти покрыту льдами воду, хотя там, кажется, поставлен плыть предел, но бодрость подают примеры славных дел». Полденный света край обшел отважный Гама, и солнцева достиг, и мнила древность храма. Герои на морях Колумб и Магеллан, коль много обрели безвестных прежде стран, подвигнуты хвалой, исполнены надежды, которой лишены пугливые невежды, презрели робость их, роптанье и упор, что в них произвели болезни, голод, мор. Иное небо там, и новые светила, там полдень в севере, ина в магните сила, бездонный океан травой, как луг, покрыт, погибель в ночь и в день со всех сторон грозит, опасен вихрь и бег, но тишина страшнее, что портит в жилах кровь свирепых ядов злее, лишает долгой зной здоровья и ума, а стужа в севере ничтожит вред сама». Сам лед, что кажется толь грозен и ужасен, о тонах лютых бед даст ход нам безопасен. Колумбы росские, презрев угрюмый рог, меж льдами новый путь отворят на восток, и наша досягнет в Америку держава. Сильный ум, развитой с самою многообразную деятельностью, не мог не останавливаться на разных поразительных общественных явлениях, а сильное патриотическое чувство заставляло ум искать средств для устранения зла в родной стране. Этим объясняется письмо Ломоносова к Шувалову о размножении и сохранении российского народа, которое должно было быть только первым из восьми писем, относящихся к разным подобным предметам. Но, к сожалению, до нас дошло одно это первое письмо. В описываемое время в литературе Западной Европы шли сильные толки о необходимости умножения народонаселения. Это, разумеется, не могло остаться без влияния на русских читающих людей, тем более что в России эти толки имели полную законность. Сначала русская история, обширность страны и относительная ничтожность народонаселения – полагали сильное препятствие общественному развитию и важным государственным мерам. Екатерина под влиянием взглядов, господствовавших в западной литературе и находивших сильный отголосок в России, дошла до того, что считала нужным охранение магометанства на окраинах, ибо эта религия, дозволяя многоженство, способствует усилению народонаселения. Ломоносов до этого не дошел, но готов был требовать от русской церкви чрезвычайных мер, которые, по его мнению, способствовали размножению и сохранению народонаселения. Для нас теперь сочинение Ломоносова особенно важно по указанию на некоторые обычаи. Так Ломоносов указывает на вредные обычаи женить мальчиков на взрослых девицах, так что часто жена могла быть по летам матерью мужа. Потом супружество насильное, ибо где любви нет, ненадежно и плодородие. Для той же цели умножения народонаселения Ломоносов считает нужным разрешение четвертого и даже пятого брака, разрешение духовенству второго брака и запрещение молодым постригаться в монахи. Очень живо описывает Ломоносов вред от невоздержания во время заговенья и разговенья. «Паче других времен пожирают у нас Масленица и Святая Неделя великое множество народа одним только переменным употреблением питья и пищи». Легко рассудить можно, что, готовясь к воздержанию Великого Поста, во всей России много людей так загавливаются, что и говеть времени не остается. Мертвые по кабакам, по улицам и по дорогам, и частые похороны доказывают то ясно. Разговенье тому ж подобно. Приближается светлое Христово воскресение, всеобщая христианская радость. Тогда, хотя почти беспрестанно читают и многократно повторяются страсти Господни, однако мысли наши уже на святой неделе. Наконец, за утренню в полночь начали и обедню досвету отпели. Христос воскресе только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими желаниями и самые малейшие скважины все наполнены? Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри рвут, ломят, валят, опровергают, терзают. Там разбросаны разных мяс, раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, там лежат без памяти отягченные объедением и пьянством, там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники. Неоспоримое есть дело, что неравное течение жизни – и круто перемененное питание тела не только вредно человеку, но и смертоносно, так что вышеписанных строгих постников, притом усердных и ревностных празднолюбцев, самоубийцами почесть можно. Немалый ущерб, по словам Ломоносова, причиняется народу убийствами в драках и от разбойников. Драки происходят между соседями, особенно между помещиками, за землю, и ничем, кроме межевания, прекратить их нельзя. Как самую действительную меру против разбойников, Ломоносов предлагает укрепление городов, куда бы разбойники не могли пробираться для продажи награбленных вещей. Многие места есть в России глухие, на 500 и больше верст без городов, прямые убежища разбойникам и всяким беглым и беспаспортным людям. Примером служить может лесистое пространство около реки Ветлуги, которое на 700 верст течением от вершин до устья простираясь, не имеет при себе ни единого города. Туда, с Волги, укрывается великое множество зимою бурлаков, из коих немалая часть – разбойники. Крестьяне содержат их во всю зиму за полтину человека, а будь он что работает, то кормят и без платы, не спрашивая пашпортом.